Мне нечего было возразить на это, и я промолчал. Когда прибыли пожарные, КАИ и следственная бригада, тушить уже было нечего. БМВ Кларчука сгорело дотла. В салоне обнаружили только одно обезображенное тело. По зубам определили, чье — Кларчука. Его сводный брат исчез. Так может, его там просто не было, не выдержал я. Он там был, совершенно серьезно сказал Афян. Их видели вместе, как они выезжали. Потом он вернулся. Я хотел поинтересоваться, ты откуда? Но вставшее перед глазами подземелье магов намертво приклеило язык к небу. Вразумительного объяснения собственного чудесного исцеления я до сих пор не получил. События в Калиновке приняли такой оборот, что мне, по крайней мере, на время стало не до разгадывания головоломок и ребусов. Но это вовсе не значило, будто все точки над «и» расставлены. Признаться, меня и не тянуло их расставлять. Интуиция подсказывала, конечный результат, а рискует стать аховым. Это после того случая у него шрам на полморды. Все же поинтересовался я. Афян покачал головой. Насколько мне известно, нет, этот ожог Леонид Львович много позже заработал, в середине 90-х, уже после того, как, вернувшись в Крым, по очереди истребил всех, кто тогда на них с братом покушался, не успокоился, пока никого из них в живых не осталось. Большая тогда война была, о ней даже ваши столичные ведомости писали. Я лишь пожал плечами. Криминальная хроника меня никогда не интересовала, как, впрочем, и спортивные полосы. После того передела Леонид Львович поднялся на самый верх, и уж никто ему в Крыму не перечил, а заодно заработал прозвище «Огнемет». В глаза его, правда, никто так не называет. Да уж, пожалуй, это была подходящая кличка. Звучало даже лучше, чем «Обваренный». Жестче. И дороже, уточнил я из чистого интереса. «Не-а», — сказал Афян, — «из-за того, что всех, кто ему дорогу переходил, он сжег, если только обстоятельства позволяли, когда по одному, когда с родней и компаньонами, без разницы, кого в машине, кого в офисе, кого вместе с загородной дачей. Кто же его такого серьезного в середине 90-х достал?» «Не достали», — поправил меня Афян. «Ходили только, да руки оказались короткими. Ваши бандиты столичные». «Киевские». Я подумал, что определение «ваши» столь же точно выражает уровень взаимоотношений горожан и бандитов, как и количество майбахов и лексусов на дорогах, уровень жизни в Украине. Но промолчал. То есть оно, конечно, отражает его, кто спорит. Только тут обратно пропорциональная зависимость. Что-то там Леонид Львович не поделил с киевской мафией, продолжал Афян. Вроде какой-то металлургический комбинат имени какого-то коммунистического хера. Вот конкуренты и отправили по его душу группу киллеров, человек 5, конкретных профессионалов, подготовленных. Они, как я понимаю, рассчитывали огнемета в горах за жабры взять. Но его тогдашнего партнера по бизнесу, Вацика Бонифацкого, в бывшем природоохранном заповеднике на северном склоне Бабуга-Ейлы, что-то вроде охотничьего домика было, со всеми удобствами, от сауны до мини-чиз по первому разряду. Но не знали они, с кем связались. Хоть, говоря по правде, всех орлов Леонида Львовича тогда положили вместе с партнером его, Вациком Панифацким. Один огнемет ушел. Так он и распинался. Мои мысли изменили направление. «А зачем твоему дружку Ольга понадобилась?» — спросил я. Доктор Афян осекся, словно я залепил ему пощечину. Кажется, ему совсем не хотелось признавать, что бандиты прибыли именно за ней. Я же в этом нисколько не сомневался. Вспомнил, как огнемет, обозвав доктора черножупой абразиной, посоветовал тому замазать Халибала. Так, кажется, он выразился. Едва речь зашла об Ульге. «Не слышу ответа», — молвил я, хмурясь. Афян нервно облизал губы. «Они не за ней приезжали. Уверяю вас, кое-какие текущие вопросы накопились». По части торговли органами, уточнил я, а Фен сокрушенно кивнул. Школьник, прострелившийся из рогатки окно столовой и схваченный на горячем заучем, я пересилил жгучий порыв немедленно свернуть в первую подходящую лесополосу, подальше от посторонних глаз и... Но мы с доком еще не закончили. Через огнемета почками приторговываешь. Через его племянника дрожащим голосом сообщил Афян, почувствовав мои колебания на животном уровне. Леонид Львович ему все свои старые каналы передал, чтобы парень работал. Вы поймите, я даже если б захотел завязать, они мне не позволят ни в коем случае. «Сейчас я тебя пожалею», — сказал я. «Но это правда! Куда сбываешь товар?» «Я толком не знаю». Афен, кажется, чуть не перекрестился для убедительности. «Хорошо, что до этого не дошло, иначе я б точно сорвался. В Германию, Швейцарию и Россию покупатели, посредники, удовлетворяющие спрос частных клиник. Вот все, что мне известно, все нити держит Андрей». «Андрей?» – переспросил я. «Леонида Львовича племянник, тот, которого вы...» «Жаль, что я его не убил, не знал, чем он промышляет». «Хорошо, хоть ты под рукой!» Док втянул массивную голову в такие же плечи. «Ты забыла рассказать, зачем им понадобилась Ольга?» «Это произошло по чистой случайности!» — оправдывался Док. «Леонид Львович с Андреем заехали по делам, спросили, чего новенького, увидели вашу подругу, поинтересовались, кто, мол, такая. Я им объяснил в двух словах, сделали мне хорошее предложение. Вы поймите, что мне оставалось. Леонид Львович не тот человек, которому откажешь. И потом, я же не знал, что есть кому за нее постоять, верно?» Артур Павлович изобразил раскаяние. «Я подумал, что сумею забить это очевидно запоздалое чувство прямо ему в задницу или глотку на выбор. Так глубоко, как только захочу. Когда придет время? Чуть позже. Не сейчас. За границей области. Ты не объяснил, зачем она им понадобилась?» «Этого он не сказал, разумеется», — развел руками док. «Я так понял, он решил вашу женщину с собой на базу прихватить». «На какую, мать твою, базу?» — фыркнул я, отчего-то представив солдат колониальных войск в шортах и касках, у пушек под пальмами, какими их изобразил художник в замечательной книге детства о приключениях никогда не унывавшего пионера Пети Рыжика. «Давай выкладывай, о какой такой базе речь?» Его глазки забегали, и я потянулся к пистолету. Этот аргумент опять сработал безотказно. Артур Павлович заговорил. Так я узнал о заповеднике в Лимане и прибыльном дельце, организованном Леонидом Львовичем по кличке Огнемет на паях с парочкой милицейских генералов. «Там полдесятка островов», — сказал Афен. «Места глухие, туземцы их десятой дорогой обходят с тех пор, как Леонид Львович свою базу построил для пейнтбола с саунами, бильярдными и всем прочим для красивой жизни». Как я понял из дальнейшего рассказа, когда все доступные составляющие элементы этой самой красивой жизни, включая отстрел заповедных птиц, ловлю рыб и еще в 70-е занесенных какими-то очкастыми козлами в Красную книгу, трах до упаду и пьянство до рвоты, осточертели, на островах было решено организовать охоту на самую утонченную дичь — человека.